Дух, который меняет людей. Сказка народов Океании. Жили далеко в горах мать с маленьким сыном. Никто никогда не навещал их, даже охотники держались от этого дома подальше. Это было странно, потому что женщина была дочерью вождя и отличалась редкостной красотой. Все дело заключалось в том, что сын, которого она родила после смерти мужа, оказался крошечным змеем. Вождь острова Ревы очень любил свою дочь, но когда у нее родился змей, испугался, подумал, уж не ведьма ли она. Вождь позвал дочь к себе и сказал: «Я всегда любил тебя и гордился тобой. С радостью я наблюдал, как ты вырастала из ребенка в девушку. Мне было жаль тебя, когда утонул твой муж, но я был рад, что ты вернулась жить ко мне. Когда мне сказали, что ты станешь матерью, я был счастлив. Теперь я узнал, что мой внук — змей, и мне очень тяжело». Дочь только вздохнула и ничего не сказала. «Это не твоя вина», — продолжал отец. «Но я не в силах вынести возле себя змея. Это ужасное горе причинил нам дух, который меняет людей. Я повелел построить для тебя дом в горах. Слуги доставят тебе много еды и разобьют огород». Молодая мать робко наклонила голову. «Я не хочу уходить от тебя, отец!» «Так оставайся со мной», — сказал он. «Я велю охотникам убить мальчика-змея или унести его в лес и оставить там». «Нет, нет!» — закричала дочь. «Я люблю его! Он действительно мой сын! Ведь не его вина, что дух, который меняет людей, обратил его в змея! Я возьму его с собой и буду жить в доме, который готовят нам твои слуги». «Я знал, что ты скажешь так», — произнес вождь грустно. «Возьми же своего сына и уходи. Я никогда не увижу тебя более». Несчастная мать чувствовала бы себя очень одинокой с маленьким змеем, если бы он, когда ему исполнился только год, не начал говорить подобно обыкновенным детям. Он учился разговаривать, ел, спал, смеялся и плакал. Прошло время, и мальчик-змей вырос. Когда ему исполнилось 16 лет, он сказал матери: «Я хочу повидать моего деда. Когда он нас навестит?» «Он никогда не придет сюда», — горестно вздохнула мать. «Тогда я сам пойду к нему. Покажи мне, где он живет». «И этого я не могу сделать, сын мой. Почему тебе так хочется увидеть его?» «Я хотел бы о многом поговорить с дедом. Ты всегда была очень добра ко мне, пока я рос, но теперь мне необходимо мужское общество». Тогда мать рассказала сыну-змею, что он не такой, как все, и поэтому много лет тому назад вождь повелел им жить отдельно. Юноша-змей долго размышлял об этом, а на другой день сказал: «Если мой дед не придет сюда, и я не могу навестить его, мне следует поговорить с кем-нибудь еще. Давай пошлем вождю весточку. Пусть пришлет кого-нибудь». «Хорошо», — согласилась мать. «Помню, твой дедушка просил в случае, если когда-нибудь мне что-то очень понадобится, зажечь костер. Это будет знак, чтобы он прислал сюда кого-нибудь». Юноша-змей помог матери разложить костер на вершине холма, и густое облако дыма поднялось высоко в воздух. В тот же день, немного позднее, они услышали, как кто-то идет к ним по лесу. Вскоре они увидели высокого воина, который вышел к их дому. «Это Мата Нивануа, главный советник отца», — сказала женщина и улыбнулась. «Ты очень добр, что пришел». «Я рад навестить тебя», — сказал Мата Нивануа. «Что я могу для тебя сделать?» «С тобой хочет поговорить мой сын». «Оставь нас, мать», — попросил юноша-змей. «Это мужской разговор». Мать ушла в дом, а юноша-змей заговорил. «Я уже совсем взрослый, и мне пора оставить мать. Тогда она сможет вернуться к своему отцу и жить счастливо среди друзей». Мата Нивануа возразил. «Ты показал себя хорошим сыном, но ты не можешь оставить мать. Что ты станешь делать один? Тебе нельзя уходить отсюда, тебя могут убить». «Тогда найди мне жену, она будет ухаживать за мной, и моя мать станет свободной». Мата Нивануа потер рукой подбородок и задумчиво произнес. «Это нелегко. Не могу представить себе женщины, которая хотела бы выйти замуж за змея». «Пожалуйста, попытайся», — умоляюще сказал юноша. «Хорошо, я сделаю все». Развернул сверток из тапы и показал 6 отполированных зубов кита. «Подарок великолепен», — восхитился вождь острова Бау. «Что хочет твой вождь взамен?» «Он хочет оказать тебе честь. У тебя 2 дочери, а у вождя острова Ревы внук. Он просит отдать за его внука одну из твоих дочерей». Вождь Бау вскочил на ноги и положил руку на палицу. «Убирайся, пока я не покарал тебя за подобную наглость!» — закричал он. «Твой хозяин вздумал оскорбить меня? Я знаю, его внук вовсе не человек, а змей! Разве не так?» «Так», — сказал посол. «Но предложение моего хозяина вовсе не оскорбление. Смотри, он дарит тебе эти драгоценные зубы кита и напоминает о старой дружбе. У тебя есть 2 дочери. Все, что я прошу, это одну из них». Вождь швырнул зубы на землю. «У меня тоже есть китовые зубы!» — выкрикнул он хвастливо. «Принесите их!» Слуга поспешил подать 3 отполированных зуба. Вождь выбрал 1 и протянул Мата Нивануа. «Прибавь этот зуб к остальным и неси их назад. Скажи вашему вождю, что я отказываюсь от подарка. Он дарит его мне только потому, что ожидает взамен лучший дар». Мата Нивануа наклонил голову. «Как тебе угодно. У меня есть еще одна просьба. Можно мне немного побыть на твоем прекрасном острове? Я велю своим слугам передать твои слова моему вождю. Я немного задержусь здесь, пока гнев его не стихнет». «Хорошо», — сказал вождь острова Бау. «Можешь оставаться, сколько пожелаешь». Мата Нивануа не спешил уезжать с острова Бау. Он надеялся повидать дочерей вождя, но сделать это было нелегко. Они были хорошо спрятаны. Однажды, проходя мимо домика в конце деревни, он увидел, как старуха наполняла водой большую колибасу. «Тебе помочь, бабушка?» — спросил он. «Нет, спасибо. Я не нуждаюсь в помощи мужчин», — сказала старуха. «Мне поможет внучка». Тут по тропинке спустилась юная девушка и помогла бабушке внести колебасу в дом. Матани Вануа пристально наблюдал за ней. Так вот, где вождь спрятал одну из своих дочерей. Каждый день ходил он в тот конец деревни, все надеялся застать девушку одну. И скоро ему такой случай предоставился. Бабушка пошла погостить в соседнюю деревню. «Я знаю, кто ты», — сказала девушка, когда Матани Вануа подошел к ее дому. «Ты хочешь, чтобы я вышла замуж за змея, внука вождя с острова Ревы?» «О, так ты все знаешь о нем?» «Да, мне очень жаль его. Никому он не нужен. Он, должно быть, очень одинок». «Но ты бы вышла за него?» «Да», — сказала девушка. «Я выйду за него, но ему придется взять меня без приданного. Ни в коем случае не говори моему отцу. Он не отпустит меня, если узнает». «Тогда условимся так», — предложил Матани Вануа. «Мои люди скоро вернутся за мной. Как увидишь каноэ, приготовься. Я отплыву ночью. Когда мы пойдем к скалам, я выставлю факел. Мы возьмем тебя с собой, и все будет хорошо». Так оно все и случилось. Вождь острова Ревы едва мог поверить своим глазам, когда дочь вождя острова Бау заявила, что готова стать женой его внука. Стали готовиться к пиру. Женщины Ревы сплели циновки, изготовили узорчатые полосы тапы. Когда подошел день свадьбы, все нарядились, украсили себя пурпурными листьями, надели красивые пояса из цветов, натерлись маслом, и тела их блестели в свете факелов, когда они пели и танцевали. Скоро на празднике появился юноша-змей. Глаза его сверкали, точно горящие угли, а узор на коже был удивительно красив, подобно рисункам на тапе. Он раскрутил свое тело и положил голову на руку невесты. Девушка содрогнулась от этого прикосновения, ведь кожа змея была холодна, как вода в лесном пруду, но улыбнулась ему и утешилась, потому что увидела любовь, которая сияла в его глазах. Стали они жить вместе в лесном доме. Некоторое время мать змея оставалась с ними, но потом, когда увидела, как счастлив ее сын, переселилась к отцу. Змей был добр и внимателен к жене. Иногда они гуляли вместе, и змей скользил по траве и сухим листьям. «О, как счастливы мы были бы, будь он мужчиной!» — думала она, но никогда не говорила так вслух, потому что щадила его. Однажды утром бродили они по лесу, и змей внезапно остановился. «Что случилось?» — спросила жена. «Пойдем поплаваем вместе в пруду», — сказал он. Когда они пришли к пруду, он велел ей сесть на берегу, а сам соскользнул в воду. Юная женщина долго ждала его, но змей не появлялся. Она перепугалась и заплакала, а пруд был глубок, темен и тих. «Он умер», — сказала она с печалью, обращаясь к птицам и бабочкам. «Я любила его, но не призналась ему в этом. О, если бы я пошла с ним в воду!» Тут она услышала шаги и повернулась посмотреть, кто это. Перед нею стоял незнакомец, высокий и красивый. «О, господин!» — воскликнула женщина. не видел ли ты моего мужа?» «Я не видел здесь ни одного человека». «Но он был не человек, он был змей. Но это был мой муж, и я любила его. Он купался в этом пруду и не вернулся. Наверное, он утонул». «Ты уверена, что любила его?» — спросил незнакомец. «Я любила его всем сердцем». «Тогда твоя любовь преодолела злые чары духа, который меняет людей». «Что ты хочешь сказать?» «Я твой муж. Задолго до моего рождения моя мать нечаянно обидела духа, который меняет людей. Вот и получилось, что я родился змеем». «О, жена моя, твоя любовь преодолела силу зла, потому что ты полюбила меня, когда я был змеем. Другой дух, который меняет людей, вернул мне мой человеческий облик. Мое прежнее тело лежит на дне пруда». Счастливые вернулись они в деревню, и люди были рады за них. Счастлива была мать, счастлив дед, счастлив и вождь острова Бау, когда услышал, что его зять больше не змей, а настоящий мужчина. Все были счастливы и устроили еще один свадебный пир с танцами и песнями. И продолжался он, пока не взошло солнце, чтобы приветствовать новый день.